Глава 48. Токсикоз. В моем кабинете новый стеллаж, мини-диван, жалюзи и букет на столе. Присев в кресло, наклоняюсь, дыша ароматом роз. Постучав, заглядывает Ярославна. «Аиша Артуровна, а можно у вас один шкафчик отжать? А то мне свои бумажки пристроить некуда». Ведет носом по воздуху и, наклоняясь, нюхает цветы. «Как они пахнут!» «Можно». «Вот, верхний забирай, а что за бумажки?» «Да, разное». Рассказывает о своих идеях, как и где можно продвинуть школу по социокультурке. Летом фестиваль спортивных единоборств в Крыму. 3 дня на море. Ехать всей босотой дорого. Я хочу заявку в фонд написать, чтобы они билеты оплатили хотя бы призерам и сиротам. А в другом фонде проживание в пансионате вымутить. Папа им намекнет, что мы хорошие, и надо дать». Вытаскиваю маленькую белую розу. Щипчиками обчикав несколько шипов и лишнюю длину, вставляю ей цветок в одну из двух параллельно заплетенных французских кос. Красотка. И меня снова накрывает эмоциями. Сейчас не негативными, а наоборот порханием. От солнца в окне, от красивой умницы Яси, от того, что беса где-то здесь рядом, от того, что я увидела путь и позволила нам с ним будущее. И детские голоса в коридоре. От эйфории кружится голова. «О боже!» – заглядывает зелененькая Аленка. «Можно я у тебя на матах полежу?» «Конечно. Токсикоз?» «Маты отменяются, вырвет, если ляжешь. Давай присядь на диванчик, я тебе с воды с лимончиком сейчас сделаю. Ни чайника, ни фильтра у меня в кабинете пока нет. Но с собой у меня пакет с многочисленными чаями, лайм, лимон, сахар. Мне тоже в последнее время нехорошо. Надо проверить печень». Открываю Алене пошире окно и ухожу к ней в кабинет делать нам лимонад. С двумя кружками возвращаюсь обратно. Пересекаемся в коридоре с Бесса, притормаживаем. Молча целуемся взглядами, градус растет, отводим глаза. Мне хочется прижаться губами к его гладко выбритой щеке и подышать немного его запахом. «Лимонад?» – протягиваю ему свою кружку. Делает пару глотков, возвращает. «Алёнку не видела?» «Видела. У меня. Не очень себя чувствует». «Понял. Позже зайду». Мы одновременно облизываем губы. Мои горят и ноют. «Ты прочитал?» «Конечно». «Что скажешь?» «У меня пара условий», — покусывает губу. «В смысле?» — осаживаюсь я. «Я встречу уже назначила на вечер». «Первое. Мы не торопимся. В плане гонки за акциями». «Бесса, иногда, чтобы выжил один ребенок, родителям приходится рожать второго, даже если они морально не готовы к этому». «О чем ты?» «Спарта — это тоже ребенок. Принципиальность — это все здорово, я оценила, но... Быть может, к черту принципы? Надо бороться всеми способами. Срочно выкупать 6-й пакет акций, чтобы уравнять вас во влиянии сейчас и... Выбрать суррогатную маму». Понижаю я голос. Юрист сказал, что это удовлетворяет требования по завещанию. «Сначала обсудим кое-что». Уклончиво. «Нет, ну это что такое начинается?» Возмущенно веду бровью. Отвлекается на телефонный разговор, успокаивает очередного родителя. «Окей. Ухожу». «Мне так плохо», — жалуется она, положив голову на спинку дивана. «Сажусь рядом, обнимаю». «Какой у тебя срок?» 6 недель. Отпаиваю лимонадом. Легче. Ага. Вот, мятный держи. Дарю ей чай. Лимончик в холодильнике. Вывожу ее на улицу, к скамеечке. У старших тренировка на уличном комплексе. Заметив нас, Марик бежит в нашу сторону. Что случилось? Ловит ее лицо в ладони, тревожно заглядывая в глаза. Укачала немного 6 недель назад. Шучу я, отдавая ему ее в руки. Пройдет. «Мне уже лучше», — делает она глубокий вдох. «Мар», — тихонечко убирает его руки со своей талии. «Здравствуйте», — притормаживает проходящий мимо Май, разворачиваясь к Алене. «А меня к вам Беса Давидович отправил на тесты». Стреляет взглядом с лучезарной улыбкой. Смерив его недовольным взглядом, Марат неожиданно впивается на мгновение Алене в губы. Она шокированно взмахивает руками, не успевая отреагировать. «Звони мне сразу, если что». Бросив еще один взгляд в глаза Майи, уходит к брусьям. Алена покрывается румянцем. Ну вот, вернули кровь в щеки. Так, открываю я удивленному Маю дверь. В кабинете подожди. Что это было? Шепчет ошарашенно Алена. Смеясь, усаживаю на скамеечку. Марик метит территорию. Живота же еще не видно. Наглец, мстительно. Он тебе еще и две полоски на лбу нарисует, погоди. Отворачиваемся от самбистов, пряча смех.